Глава 50. Ульяна. Это был третий дом после еще 5 квартир. Мой небольшой отпуск по личным обстоятельствам подходил к концу. И я никак не ожидала, что буду тратить его вот так, в поисках элитной недвижимости. Ко всему прочему, риэлтором оказалась миловидная блондинка, что так и норовила двусмысленно улыбнуться или хлопнуть глазками в сторону Осипова. При этом варианты она и правда подобрала все практически идеальные, аж бесила. Исключительно потому, что и к моей дочери она относилась из разряда сюси-пуси. Да, это вообще не ревность, так как какой смысл испытывать это чувство в отношении Арса? Мы вчера все обсудили и решили, точка. При воспоминаниях о том, как окончился вечер, я спешно покраснела и поторопилась прогнать эти мысли во свояси. Как сказал мужчина, и я с ним согласилась, мы взрослые люди и все друг у друга видели. Это нормально. Он мужчина, а я женщина. Женщина, что много лет была без ласки и интима. Да что уж, у меня был и остается в жизни лишь один, кому я отдавала свое тело. Плюс такой стресс. Но мы все еще взрослые люди. Как тебе? Район, как по мне, самый удачный. Тут и платная трасса без пробок, и метро в 10 минутах ходьбы, даже лес с прудом есть. С воодушевлением перечислял мужчина. Интересно, у него внутри что? Буркнуло что-то из разряда, что мне нравится. Хотя дом был и правда прекрасен. Стоило сказать, что он находился в закрытом элитном поселке, где все строения были в одном стиле, имелась охрана и не было дворцов на 1000 гектар. Элитное, оказывается, может быть и вот таким уютным, малоэтажным. «Мамочка, а тут правда можно жить?» «Это что же, прямо вот там? С домиком?» Детский домик покорил мою дочь. До этого все участки были оформлены только с газоном и туями, а тут случилась полноценная детская зона. И да, район, правда, был отличный. Но для меня пока все как в тумане. С одной стороны, я после вчерашнего вечера относительно всех событий в моей жизни максимально успокоилась. Но с другой, мне завтра на допрос в полицию. А буквально на следующей неделе суд по опеке над дочерью, где меня якобы собирались лишать родительских прав. Мне кажется, ничто не способно унять этот мандраж. Не говоря уже о том, что какой-то совершенно несуразный мандраж. И хоть сегодня с утра позвонила Трофимова и все подробно мне рассказала, а потом и Диана попыталась вложить в голову, что все будет хорошо, но... Можно мне уже в ресторан отмечать, что все это закончилось? Я согласна надеть хоть все купленные Арсом платья, пусть приобретает для нашей дочери хоть слона, хоть целый зоопарк, лишь бы я была с ней рядом. Лишь бы меня не посадили, и вопросов к моей персоне больше не возникало. Слишком быстро у них все получилось. Даже я понимала, что суды по лишению прав организуются месяцами. Месяцами. Это сложная и многоэтапная процедура. Проверок должно было быть как минимум несколько. Они должны были получить характеристики, должны быть составлены протоколы о том, что я ненадлежащим образом заботилась о дочери. А тут ничего. Как? У нас же правовое государство. У нас же законы. Ты после утренней беседы с юристкой сама не своя. Давай немного расслабимся и купим этот замечательный дом. Как сказала Юля, убирать его будет удобно, так как мало открытых полок. Я слабо улыбнулась и даже не стала отшатываться от мужчины. Он подошел вплотную и приобнял меня за талию, запуская табун мурашек. Вот так просто, как будто мы самая обычная счастливая семья. «Арсений, если вам с Юлей нравится, то можем оставить задаток». Судя по всему, намеренно игнорируя мое присутствие, проворковала риэлтор. «Если моей жене понравится, то мы вам об этом скажем», — абсолютно нейтральным тоном ответил мужчина, все еще крепко сжимая мою талию. «Мы с ним договорились, что на людях будем максимально изображать примирение. Это же рекомендовала и Трофимова, об этом говорила и Диана. Хотя вот от подруги я вот вообще не ожидала. Она же называла Осипова козлом и всячески поддерживала мое дистанцирование от него. Что изменилось? Неожиданно меня взяла какая-то злость. Мне так до одури надоело чего-то бояться и опасаться, что аж зубы сводило. Я устала. Но сколько можно все вот это терпеть? Обвела взглядом современный одноэтажный, как и большинство строений в этом поселке, дом. Тут и гараж имелся на две машины, и навес. Небольшой участок даже с размеченным крохотным огородом и тепличкой. Детская площадка, удобная планировка и нейтральный дизайнерский ремонт, что при внесении милых мелочей и личных вещей должен был заиграть новыми красками и добавить уюта. Да это чудесный дом, готовый для жизни. Поэтому я повернулась к Арсению и лучезарно улыбнулась со словами: «Мне очень нравится. Давай остановимся на этом варианте». Вместо ответа он тоже улыбнулся, а потом наклонился и прямо при всех, в том числе при дочери, поцеловал меня в губы, принимая согласие.